Юридически ее позиция уязвима. Сегодня утром у меня также побывал компаньон Сэмюэла Марша. Под этим именем он основал прииски в УАГе. Он повернулся к мадам Лэр. «Знаете ли вы, что ваш брат, кажется, оставил довольно значительное состояние?» «Могу вас уверить, что это меня совершенно не заботит». «Помимо 900 франков и нескольких золотых монет, найденных у него под матрасом...» Это заставило ее улыбнуться, и в ее улыбке промелькнула нежность. Она была единственной из всех троих, кто мог за фигурой старого Буве, много лет прожившего на набережной Турнель, увидеть мальчишку, потом юношу, каким он остался в ее памяти. Именно это удивляет меня больше всего. «Если бы не шрам, заставило бы меня засомневаться», — сказала она. «Золотые монеты? В матрасе. Это так мало похоже на Гастона». «Не считая этого маленького богатства, он был состоятелен. Очень состоятелен, если судить по тем данным, которые я только что получил из бельгийского банка. Он был практически единственным владельцем приисков в УАГе, которые оцениваются более чем в 100 миллионов бельгийских франков». «Тогда я начинаю понимать его». «Что вы хотите сказать?» «Что, располагая таким состоянием, он имел еще и маленькую кубышку золотых монет, спал на них и время от времени брал по штучке для повседневных нужд. Вы не понимаете?» «Не совсем». «Должно быть, он при этом улыбался своей кривой улыбочкой. Эдакая шуточка, розыгрыш». «Вы полагаете, что в 76 лет он сохранил вкус к розыгрышам?» «Только когда постареешь, понимаешь, что в сущности люди мало меняются к старости». И она озорно улыбнулась, думая, вероятно, не о брате, а о себе самой. «Притязания миссис Марш спорны, и я не представляю, что решат суды. Если брак объявят аннулированным и отцовство не будет доказано...» «Нет-нет. Повторяю, я не за этим пришла. Если эта молодая дама действительно дочь моего брата, это относится к моей компетенции», — вмешался поверенный. «Предоставьте решать эти вопросы юристам. Им тут придется изрядно поломать голову». Мадам Лэр поднялась. Она не стала облачаться в траур, снимать драгоценности, не плакала. За всю беседу не сказала ничего такого, что сделало бы ее тягостной. И в ее манере держаться была такая же прозрачность и легкость, как в воздухе этого погожего дня. «Скажите, а могу я его видеть?» «Я не уверен, что тело еще у нас». «Так его увезли из квартиры?» Она заметила это с явной досадой. В ее голосе послышался упрек. «Мы были вынуждены это сделать. Вы, видно, еще не знаете, что ночью в эту квартирку кто-то проник». «Кто?» «Между нами говоря, мы не имеем об этом ни малейшего представления. Но тот, кто входил туда, тщательно все обыскал. Именно он обнаружил золотые монеты в матрасе». «И он их не унес?» «Видимо, из квартиры ничего не исчезло, и это весьма непонятно. Консьержку, которая все последние годы каждый день убирала у вашего брата, допрашивали 3 раза. Она знает или думает, что знает все, что было в квартире. К ее памяти взывали всеми способами. Ей никогда не попадались на глаза никакие бумаги, документы, ничего такого, что имело бы смысл похитить. Это отсутствие документов — особый штрих дела. Ведь у нас у всех, кто бы мы ни были, с годами накапливается целый архив официальных бумаг или личных записей, писем, фотографий, да мало ли чего». Почему она опять так улыбнулась? «Однако у этого человека, 76 лет, не оказалось ничего, кроме удостоверения личности на имя, которое, как мы теперь установили, ему не принадлежало». «Он всегда был таким. Бумажного хлама он панически боялся. А что до фотографии, то один вид семейного альбома, который мама заботливо составляла и который хранится у меня по сей день, вызывал у него ярость.